Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Кирилл Запорожец. Здравия тебе. Здравия. Я хотел тебе задать вопрос вот такой, который, наверное, сейчас очень популярный в славяно-русском интернете, и который звучит примерно так. Как ты отнесешься к тому, если вдруг тебя поздравят с годом парящего орла? Да, я понял. Действительно, Алексей, в этом году под Григорианский 2019 Новый год была информационная, как называется, DDoS-атака, да, на разум. Да, все поздравляли, говорят, это наш парящий орел начинается. Я стал этот вопрос изучать. На самом деле я слышал про этот календарь. Я как понял, это называется годослов, тотемный славянский календарь. Не буду говорить, что он придуман. Может, действительно он был. То есть исследователи какие это изучали. Но в Асгарде об этом не передавали. То есть это не календарь староверов. Как я полагаю, это один из вариантов календарей родноверов. И я не против этого календаря. Только надо с Новым годом поздравлять вовремя. Ложка дорога к обеду, да, вот, а Новый год парящего орла начинается в день весеннего равноденствия 2019 года, то есть до сих пор идет свернувшийся еж, был фальстарт, всех поздравляли с парящим орлом, он начнется в 21 марта 2019 года, кстати, вот, но цикл наш 16-летний, да, то есть на самом деле в мире трудно встретить народ, где года считались бы 16-летними циклами, вот у староверов, да, 16-летний цикл круг лет, начинается лето странника, заканчивается летом, священным летом капища, это понятно. Только наши года, вот по Коляду и Дару, начинаются в день осеннего равноденствия. Здесь же день весеннего равноденствия взят, но наш оставлен цикл. И название годов иные, да, то есть вот за нами полотно, где мы видим название годов по Коляды и Дару, то есть по круголету. Вот год Лиса, Нави сейчас идет, потом следующее лето будет Дракон, Змей, Орел, Дельфин, Конь и так далее. 16-летний цикл. Вот, поэтому парящий орел вот наступит в весеннее равноденствие этого 2019 года, а следующий год будет называться вообще там так, предыдущий Мизгирь. Да? И там то, ну, в общем, есть свои плюсы и минусы у этого календаря, но это не Коляды Дар, а на первый взгляд я это понял, что это что-то среднее между нашим круголетом числа Бога и древним зороастрийским календарем. Оказывается, зороастрийцы – это арии, вот их страна – это Иран, страна ариев, и у них календарь такой же древний, как вот у нас, 7527-е от сотворения мира, очень древний календарь. И их календарь, значит, устроен так, год начинается в день весеннего равноденствия, как раз как у парящего орла. Но года собираются не в 16-летние циклы, как в круголете, а в 32-летние циклы. Это в зороастрийцев, у персов. Да? Вот. А здесь мы видим что-то среднее. То есть цикл взят наш 16-летний, но год начинается не от осеннего равноденствия, а от весеннего. Угу. Хорошо. Далее, внутри этого года парящего орла, хоть он еще и не наступил, а всех уже поздравили, внутри этого года 12 месяцев по 30 дней. То есть если у нас в круголет завязан на Коляды и Дары, внутри каждый год состоит из 9 сороковников, то, значит, в парящем орле годослов 16-летний, каждый год состоит, как бы называется, месяцеслов. Тоже 12 тотемов. Это 12 месяцев по 30 дней, и в конце года добавляется 5 дней. Вот это один в один зороастрийский календарь. Только названный не по-зороастрийски, там тоже свои тотемы. Верблюд, слон, там это самое. А здесь кузнечик, бородатая жаба, жемчужная щука, ну и всякое, ну, то есть, я говорю, может быть, оно и было. Вот. Трудно представить, что два идентичных календаря, ну, только эти говорят, ну, наш славянский, а эти продолжают считать, это наш зороастрийский. То есть, на мой взгляд, взяли зороастрийский календарь, переиначили по-славянски, да? Вот. Взяли 16-летний цикл из славяно-арийской науки времени, переданный в Асгарде, вот, слепили такого Франкенштейна, что ли, из двух, в общем, один, и выдали это за славянский календарь, еще и не вовремя со всех, ну, всех поздравили, поэтому, ну что, прокол вышел, да, фальстарт, кто-то деньги ввалил, вот, на что направлена такая дезинформация, по крайней мере, по времени, то есть, может, сам календарь историческую основу имеет, но надо вовремя поздравлять, а так некрасиво получается, дезинформация людей. Ну, это может быть не фальшстарт, может быть, это какая-то репетиция. Но, во всяком случае, да, если мы поздравляем кого-то с днем рождения, то глупо, наверное, поздравлять за полгода или за четверть года с днем рождения. Поэтому, если кому-то нравится парящий орел, ну, мне тоже нравится, когда орел парит, и красиво, как-то так здорово смотришь, и что-то такое прям на самом деле. Тем более, у тебя фамилия такая. Да, такой, знаешь, русский дух, парящий орел, воспарим. Мне это нравится, на самом деле. Красивый, да, образ очень красивый. И если, на самом деле, за этим находится что-то более глубокое, я думаю, что стоит изучить. Конечно. Но предполагаю, что все-таки надо поздравлять свое время. И, значит, мы ждем приближения парящего орла где-то вот на равноденствие, да, весеннее получается? Да, и при этом по календарю Каляды-Дару это как раз будет середина лета Лиса. Сейчас идет лето Лиса, она началась в осеннее равноденствие 18-го, закончится в осеннее равноденствие 19-го года. А весеннее равноденствие тогда всегда середина Каляды-Дара. Поэтому пройдет вот сейчас ровно половина Лиса, начнется парящий орел, закончится вот здесь, на половину лета дракона, начнется предыдущий Мизгирь и так далее. То есть у нас 16-летний цикл в Каляды-Даре, и там парящий орел, он тоже 16-летний цикл, только они идут в противофазе. Вот здесь вот весеннее равноденствие. А так красиво. Хорошо. А что нас ждет, на твой взгляд, вот наступившее лето? И если мы по зороастрийскому календарю, ну, пускай будет парящий орел, вот если каким-то образом их сложить и подумать, что эти лета нам могут нести? Ага, значит, по зороастрийскому календарю год идет, называется год ежа, и будущий год будет не год парящего орла, будет называться год лани. Лани. Поэтому пока лань не наступила с парящим орлом, идет, значит, год свернувшегося ежа по годослову, и идет год просто ежа в зороастрийском календаре, а по-нашему идет год лиса и нави. Значит, лето лиса – это год столкновения с обманом. Поскольку это русский календарь древний, то это отношение больше имеет к нашей стране, поэтому мы будем в этом году сталкиваться с обманом, с лукавством, с испытанием, которое надо пройти. Еж же, он как сталкивается с испытанием? Он прокалывает неправду. У него колючки символизируют разрыв шаблона кривды. Таким образом, еж – это защитник справедливости, защитник с правды от тьмы лжи. Это активный борец с паразитами, со всякими демоническими сущностями. Поэтому это время будет, который, поскольку нави, а на латыни, когда мы запишем «Нави» в конце «Y». Так пишут на военных натовских кораблях, самолетах. Поэтому, на мой взгляд, сейчас карты уже так в открытую, нашу страну давят, а мы сопротивляемся. Нам надо сплотиться вокруг интересов России. И все люди, которые защищают интересы, и тут уже неважно, красный у тебя погон, белый, демократ ты, либерал, родновер, мусульманин. Если, то есть... Помните, все советские народы против общего врага, все, кому мила свобода и Россия дорога, да? Вот, то есть вот такая концепция, объединиться всем для того, чтобы выстоять в это темное время. Ну, еще-то вопрос, как знатоку всяких календарей. Ну, во-первых, мне порадовало, что ежи совпали. Ежи совпали, да, ежи совпали. Они взяли ежа. Это хорошо. Но все-таки вопрос такой. Иногда я слышу, вот надумали всяких там билет, олет, туалет. Угу. Ну, давай расшифруем, что такое это за название и почему они так интересно звучат. Кто-то это к иудейскому привязывает, кто-то там еще куда-то привязывает. Вот твое слово эксперта в данном случае интересно. Значит, чтобы раскрыть значение вот названия всех сороковников, Бейлет, Хейлет и так далее, значит, тут нам надо харийскую коруну взять и с помощью харийской коруны это все раскрыть. Вот, допустим, 114-я руна харийской коруны – Бей. Вот он, Бейлет, Гейлет. То есть это древнехарийская тартарская коруна. Почему тартарская? Потому что Тартария – тема запрещенная. А может быть, в Тартарии как раз коруна и была. А кто это знает? А вот проверить это пока нельзя. А то, что касается связи, и очень похожий иврит, алфавит, там тоже такие буквы – Бей, Хей, там тоже оно есть. С нашими названиями месяцев, значит, какую проверку мы делаем? По еврейскому календарю год какой идет? 5000 какой-то. 5700, да, что-то такое-то. А по нашему? 7500. То есть подревнее будем, но это, как говорится, на первый взгляд. Чтобы более глубоко исследовать этот вопрос, иврит ли произошел от наших рун Бейтай, или наоборот, кто-то это взял и нам, значит, подсовывает, этот вопрос надо, конечно, изучить. Но на первый взгляд, конечно, мы подревнее будем, то есть, ну куда от этого деться? То есть не из Африки население расселялось по планете, а с северного потопленного материка уже куча исследований по этому поводу. Поэтому, ну что, будем изучать, исследовать, но я уверен, что вот так противопоставлять славяне и евреи не стоит, потому что все-таки иудеи, как бы это определенная, конечно, такое гордыня над другими народами. Евреи же просто как народ, это как бы одно, а вот это вот, как говорится, презумпция или воображение, что мы богоизбранные, да, то есть я бы разносил понятие евреи и иудеи, а то, что у каждого народа сохранился осколок ведического знания, это тоже нельзя сбрасывать со счета, поэтому даже в иврите ихняя буква «бей» может быть однокоренного или одного извода с нашей руной «бей», и может иметься в древности общий первоисточник, который они сохранили, там, по-своему модифицировав, что-то потеряв. Мы часть свою сохранили, да? Поэтому я за то, чтобы народы не друг с другом сражались, а объединились всех против капиталистов-сатанистов, которые вот эта вот семья банкстеров, да, которые, захватив Федеральную резервную систему США, нагибают экономики всех стран. То есть сражаться не друг с другом, а понять, кто вот эту всю кашу тут заварил. Кто тут это самое имеет свой интерес на планете. Ну да, вопрос возникает, на чьей-то стороне, на стороне света или мрака, и что ты, какие цели преследуешь, и от этого зависит очень-очень много. И тоже в заключение надо отметить, раз уж ты постоянно тартарию употребляешь это слово, значение, то по многим исследованиям, да, на самом деле была там великая какая-то страна, и в этой стране народы жили очень дружно. Там была своего рода такая федерация, где интересы разных народов, они приветствовались, и они не ущемлялись. И известно, что там ходило много разных наречий, много разных языков и писаний. В том числе и арабская вязь там встречается, да. В том числе там вот то, что здесь представлено. Поэтому если мы живем в так называемой конфедерации совместно, республиканский сейчас это называют современно, а по-нашему державный, если правильно говорить, то в этом случае все становится на свои места. Каждый человек нужен для державы, и держава нужна каждому человеку. И поэтому вот на что ты пригоден в этой жизни, то самое лучшее в державе и развивается. Если мы так смотрим на мир, то тогда все хорошо, замечательно. Если мы смотрим с точки зрения «ты не такой, ты иди отсюда», «ты не такая, ты иди отсюда», «а я крутой», то мы тогда приходим в сатанинское вот это построение так называемой цивилизации имени Курятника. Согласен. Ну что, будем прощаться. Пожелай что-то нашим слушателям, зрителям. Скажу так, единое время, единая земля, единое человечество. Это раз. И еще два скажу. Украина, Россия, Беларусь, вместе мы, Святая Русь. Друзья, пришло время нам понять, кто мы такие и для чего мы здесь на земле. И перестать себя разъединять в угоду паразитов, которые это делают очень-очень успешно. Пришло время объединиться. Пришло время понять, что мы, вот те, которые относятся к белой, так называемой расе, а по-моему, просто расе, это все-таки братья. И не надо друг на друга пальцами тыкать, называть кого-то какими-то нехорошими словами. И надо брать из каких-то всех известных мест самое-самое важное и ценное для нас. Объединив это все вместе, мы поймем свое прошлое, свою историю. Гадам здесь, в нашем обществе, не место, паразитам не место. Поэтому надо смотреть, кто перед нами. Паразит, гад, тварь и так далее. И если перед тобой вот это вот паразитарное существо, с ним надо очень аккуратно себя вести и держать на определенном расстоянии. Если это брат или сестра по духу, крови и сознанию, то в этом случае давайте творить совместно. И давайте будем все-таки вылезать из этой помойной ямы, в которую нас всех окунули. Низкий поклон тебе, да, за участие в передаче. Всем, друзья, добра, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться».